Глава 16. Выходные пролетели практически незаметно. Даяна за эти дни показала мне большую часть столицы, которая еще несколько сотен лет назад была небольшим королевством Калирст, а ныне является лишь малой частью целой империи. Огромные зеленые парки, величественные здания, улыбчивые люди запали мне в сердце настолько сильно, что, будь моя воля, я бы осталась тут жить. А уже в следующий учебный день судьба подкинула возможность выполнить это желание. Наступил очередной этап отбора на титул королевы драконов. Невесты императора сидели в столовой, дожидались декана и тихо переговаривались. Теперь, когда нас осталось меньше половины, громких заявлений и выпячиваний своих особенностей стало меньше. Каждая прятала в рукаве кинжал или флакон с ядом. Возможно, даже буквально. Но утверждать я не бралась. «Как думаете, что нам на этот раз придется делать?» «Я бы с радостью поговорила с самим императором», призналась одна из девушек, попивая травяной чай из высокого стакана. «Показала бы ему себя и убедила в том, что я именно та, кто должен оказаться рядом». «Хорошее предположение, Ньяра Цикин», проговорила появившаяся в дверях мастер Зеболд. «Но пока личные встречи подождут». «Это глупо», — хмыкнула Льяра Балаи. «Как он может выбрать себе достойную жену, даже не поговорив с каждой из нас лично?» «Идеальную жену для правителя выбираю тут я», — улыбнулась первый маг, поправляя орхидею в прическе. «Да и сомневаюсь, что правитель смог бы выделить целый день на пустую болтовню с таким количеством девушек. Вот сократим вас до десятка, тогда и можно будет говорить о личных встречах. А пока нужно понять, кто из вас больше всего подходит для отведенной роли». Она заняла место во главе стола, налила себе из графина гранатовый сок и, пригубив, заговорила. «Королева — это не только второй в империи человек, но еще и мудрый правитель земель первого дома. Помимо умения управлять, она еще должна видеть истину и уметь выносить вердикты. Сегодня каждый из вас станет судьей, решающей судьбу одного человека». Мастер Зеболд встала со своего места, прошла к окну, поставила на подоконник стакан и улыбнулась нам. «Каждый из вас, начиная с той, что сидит от моего места по правую руку, пройдет в портал. Вынесет он вас в одну из комнат Академии. Человек, с которым вы там встретитесь, будет реальный. Его вина тоже будет настоящей. Для каждой из вас будет свой преступник. Помимо всего, там будет присутствовать еще и мой фантомный клон. Запомните, только вам решать, какое наказание понесет провинившийся. Его судьба будет в ваших руках. Начнем же». Невесты переглянулись. Даяна бросила на меня взволнованный взгляд. А я понимала все те чувства, что она в него вложила. Решать чью-то судьбу, пусть даже понарошку, не самое простое занятие. «Льяра Балаи!» Мастер Зеболд открыла портал перед родственницей Кьяры Хурски. «Вы первая!» Девушка медленно встала со своего места, будто бы собиралась с мыслями, а после шагнула в портал. Как только переход за ней захлопнулся, перед нами в воздухе зависла полупрозрачная картинка с происходящим. Все мы видели, как девушка оказалась в небольшом полутемном помещении. У зашторенного окна возвышался трон с высокой спинкой. Именно на него указала лже-Зеболд. Стоило Коре оказаться там. Льяра заняла место на троне, примеряя на себя роль королевы. Темная дверь открылась, скрипнув петлями, и перед родственницей Даяны предстала невысокая, смуглая женщина. Она прошла вперед, склонив голову, и вздрогнула, когда дверь за ее спиной громко захлопнулась. «Это одна из кухарок Академии Калирст», произнесла лже-Зеболд, обращаясь к Коре. «Она обвиняется в том, что подсыпала в блюдо одному из преподавателей любовный порошок. Она призналась в своих деяниях. Каким будет ваш приговор, моя королева?» «Могу поспорить, что после этого обращения у Лияры блеснули глаза. Так, будто исполнилась ее самая заветная мечта, будто она только и желала, что сидеть на троне и наказывать нерадивых кухарок. 40 плетей! Процедила она сквозь зубы, глядя на вздрогнувшую женщину. «Она нарушила один из основных законов нашей империи. Никто не смеет покушаться на волю и сознание другого человека. Любовные зелья и проклятия запрещены. Их использование карается штрафом или темницей». «Принято», — протянула лже-Зеболд с устрашающей улыбкой. 40 плетей. «Увести!» Дверь распахнулась, и двое широкоплечих стражников утащили за собой несопротивляющуюся женщину. Она осунулась, сгорбилась и, кажется, даже постарела. «А теперь то, о чем вы не узнали, моя королева!» Слишком довольно пропела фантомная копия Аулы Зеболд. «Да, она на самом деле подсыпала любовный порошок в еду одному из преподавателей. Да только этот мужчина является ее законным супругом. И он дал письменное разрешение на подобные специи. Бумага подписана первым советником императора. Причина этого поступка кроется в том, что супруг этой женщины страдает от серьезного магического недуга. Неизлечимого, я бы сказала, магического недуга». Лже-первый маг улыбнулась еще шире, глядя в ошарашенное лицо Кори Балаи. «Мужчина теряет память, если не испытывает сильных чувств. Раз в месяц жена подсыпает ему в еду легкий приворотный порошок. Он не в силах подействовать на чародея так, как подействовал бы на простого человека, но может расшевелить и сделать чувства ярче. Чувства, которые не позволят ему потерять память». Кори выглядела как громом пришибленная. Опустила голову, сжала руки в кулаки. «Почему вы не сказали?» «Вы не спросили, моя королева», — уже с какой-то издевкой произнесла лже-Зеболд. «Ваше испытание завершено. Можете быть свободны». «Я выбыла?» «Об этом мы узнаем в конце этапа. Прошу, вернитесь к своим соперницам». Портал мигнул и там, и тут, а девушка вернулась за стол. Стало следующее. А мы все вернулись к просмотру следующего испытания. Теперь все старались быть осторожнее. Спрашивали, уточняли, но все равно время от времени происходило нечто неожиданное. «Вы отпускаете его?» — удивилась лже-Зеболд, уточняя у одной из невест императора. «Да». «Но ведь он изнасиловал свою сестру». «Она была ему троюродной», — вздернула носик рыжая девушка. «К тому же, насколько мне известно, это побочная ветвь 45-го рода, а там подобные связи не порицаются». «Хорошо, вы можете идти». Парень в сюртуке поклонился и вышел за дверь. «Девушка, которую он изнасиловал, наложила на себя руки в ту же ночь». «Я...» «Ваше испытание окончено». Рыжая тихо рыкнула и скрылась в портале. Мы все, как по команде, проследили за тем, как она со злостью двинула ногой стул. Но никто и слова не проронил. Зато следующая участница... Следующая участница нас удивила. «Убить!» «Вы не дослушали обвинения, моя королева». «Смерть за кражу!» — фыркнула девушка. «Разворовывать свои земли я не позволю!» Женщина, укравшая золотое изделие, в страхе отступила. В ее глазах плескался ужас и непонимание. «Как прикажете, моя королева», — склонилась в поклоне лже-Зеболд. Как фантом первого мага выкинула вперед руку, я уловила лишь краем глаза. Но лучше бы не смотрела на трансляцию испытания. Магия сорвалась с ее пальцев. Женский крик ударил по ушам, а алая чужая кровь брызнула на темную стену. Даяна завизжала, пряча лицо в ладонях. Я же смотрела на полупрозрачную картинку с похолодевшим сердцем. Отвернулась и сжала руки в кулаки. «Что?» Девушка, проходящая испытание, вскочила с трона. «Вы убили ее!» «Вы приказали мне это сделать, моя королева», — склонилась лже-Зеболд, даже не глянув в сторону того, что осталось от воровки. «Ваше испытание окончено, моя королева». «Вы на самом деле ее убили!» — завизжала невеста, пятясь к порталу, не в силах отвести взгляд от тела на полу. «Она ведь настоящая!» «Помимо власти и силы, на королеву также ложится и ответственность за принятые ею решения», — произнесла уже настоящая первый маг и обвела нас взглядом. «Вы должны это понимать». Кори Балаи ахнула. «Хотите сказать, что та кухарка получит свои 40 плетей?» «Именно», — жутковато улыбнулась женщина. «Это не игра. Когда это вы уже поймете?» Из портала вывалилась та самая, приговорившая к смерти, и упала в обморок. «Кьяра Хорски, ваша очередь». «Я не пойду», — просипела Даяна, вцепившись побелевшими пальцами в подлокотнике кресла. «Я не смогу». «Вы не можете отказаться от испытания», — мягко напомнила мастер Зеболд. «Ваша очередь». Подруга бросила на меня взгляд полный отчаяния, а я попыталась приободрить ее волной собственных эмоций, которые сильно отличались от нормальных. Но ей надо закрепить за родом Хорски четвертое место. Она не может так просто сейчас сдаться. «Кьяра?» «Да», — пробормотала девушка, поднимаясь со своего места и направляясь к порталу. «Используй свои чувства», — шепнула я, когда она проходила мимо. Не знаю, услышала ли Даяна меня, но в портал вошла твердой походкой. Я наблюдала за тем, как она выслушивает обвинения, улыбается, кивает, а потом просит минуту на раздумье. Все невесты затаили дыхание. «Вы лжете», — с мягкой улыбкой отозвалась Даяна. «Он не совершал этого преступления. Его подставили. Отыщите истинного преступника, тогда и вернемся к этому разговору». Не дожидаясь разрешения, Кьяра Хорски встала с трона и шагнула в открывшийся перед ней портал. Только после этого расслабилась, хотя осанку по-прежнему держала, и рухнула на свой стул. «Хорошо». Впервые за весь пятый этап первый маг улыбнулась совершенно искренне. «Следующая». Моя очередь наступила как-то слишком быстро. Вроде бы еще столько девушек сидело между мной и Даяной, а фамилия Вонс вот уже звучит в воздухе. Покинув свое место, прошла через портал и после приглашения лже-Зеболд опустилась на трон. «Впустите обвиняемого». Дверь открылась, а напротив меня появился худощавый юноша. Явно студент академии. Скорее всего, даже первокурсник. Я сжала кулаки, стараясь не выдать лицом своих истинных мыслей. Магия. Как они смеют пускать настоящих людей на подобные испытания? Переступая этот порог, любой из них мог оказаться трупом. А на руках невесты императора могла оказаться кровь просто из-за неопытности, глупости или вспыльчивости. «Он обвиняется в перехвате личных писем», — произнесла лже-Зеболд, а голос ее звучал как через пелену. «Влюбленный в свою сокурсницу юноша взломал почтовое отделение и выкрал письма от ее жениха, после чего подменил их на клевету и оскорбление, а потом подкинул подделку. Девушка после этого порвала со своим законным женихом. Ее родители обязаны выплатить огромные деньги за нарушенный их стороною договор». «Спасибо», — произнесла я и сделала то, что планировала. Позволила сознанию ускользнуть от меня ровно настолько, чтобы не упасть в обморок. Выпустила на волю интуицию и чувства. А сама встала с места и шагнула к парню. «Расскажи свою версию». Юноша удивленно мазнул по мне взглядом, потом опустил глаза и забубнил. Он говорил о том, как сильно они с этой девушкой любят друг друга, как хотят быть вместе, и что не могут этого сделать только из-за ее жениха, который выручил ее семью в тяжелые времена, после чего потребовал ее себе в жены через брачный контракт. Парень сожалел о том, что семья его возлюбленной должна выплатить штраф за разрыв соглашения. Он еще не договорил, а я уже приняла решение. «Мастер Зеболд». «Да, моя королева», — лже-первый маг склонила голову. «Скажите, возможно ли устроить этого студента на временную работу в Академии Калирст. Скажем, помогать на кухне или с уборкой помещений. После лекции и всех занятий по расписанию. Пусть он выплатит весь долг самостоятельно. Это будет его наказанием за содеянное. Да, моя королева, ваше испытание завершено. Последним, что я поймала перед тем, как скрыться в портале, был полный благодарности и удивления взгляд студента. А этап отбора продолжался. Лишь когда солнце поднялось к середине неба, а тарелки перед невестами императора наполнились сытным обедом, мастер Зеболд вернулась на место за столом. «Поздравляю вас, пятый этап отбора остался позади!» Улыбнулась она, приступая к трапезе. Ела так, будто ничего и не произошло. Большинство девушек даже не притронулось к пище. А Даяна каждый раз зеленела, когда опускала взгляд к тарелке. «Итак, сегодня вас 24 претендентки на звание королевы драконов. Первый выбывает...» Я прикрыла глаза, только слушала. Первый отбор покинула та рыжая девушка, потребовавшая смерти вора. Второй — Пьяра, которая на первый взгляд приняла верное решение. Она простила ложь женщине. Но дальнейшие слова мастера Зеболд повергли меня в ужас. «Иногда нужно смотреть на проблему под иным углом», — хмыкнула она. «Да, вы простили преступницу. Вот только ее ложь привела к плачевным последствиям. Именно сейчас ее дочь складывает вещи и собирается бежать из-под венца. Это обернется трагедией и, возможно, смертью. Может, даже не одной. Правильным решением было бы заставить поговорить мать и дочь, заставить их объясниться друг перед другом. Мягкотелость не спасет вас от ответственности». «Но ложь не преступление!» «Еще какое!» — улыбнулась первый маг. «Когда ложь выливается в нарушение кровной клятвы и кражу, это уже преступление». «Я же не могла знать!» «А вы должны были!» — надавила мастер Зеболд. «Именно вы решали дальнейшую судьбу! Следовало просчитать каждый шаг и каждую возможность. Но не сделали этого. Решили, что прощение сможет облегчить вашу совесть, и как? Сейчас она легка, как пух феникса?» «Нет». «Можете собирать свои вещи». Невеста императора медленно встала со своего места и покинула столовую. Вслед за ней вышло еще четверо. Участниц осталось 18. «Теперь к важным новостям». «Подождите!» Кори Балаи невежливо перебила женщину. «Я остаюсь?» «Вы, конечно, перегнули палку с наказанием, но ваше решение поможет этой семейной паре подыскать другое решение проблемы. Думаю, что я даже подскажу им более безопасный способ». «Но ведь 40 плетей!» «Я понимаю ваши чувства», — согласилась мастер Зеболд. «Вы ведь не подозревали, что наказания будут самыми, что ни на есть, настоящими. Но, повторюсь, ваше решение было одним из верных. Не самым лучшим, но и не принесшим серьезный вред». «Ничего себе! Не принесший вред!» — ахнула соседка справа. 40 плетей! Женщине, которой слегка за 50! Она вообще выживет после такого?» «Приказ был приведен в исполнение сразу же. Сейчас за ней наблюдает лекарь, с ней все хорошо», — отчиталась первый маг. А я прикрыла глаза, стараясь отрешиться от дикости происходящего. Вонс никогда не позволяли себе наказывать слуг телесно. И хотя бы за это их стоило уважать. Я знала, что многие дома по-прежнему практикуют наказание розгами и магическими пытками. «Возвращаясь к важным новостям», — вновь заговорила Аула, когда гомон утих. «Через неделю на выходных пройдет бал в замке императора. Приглашены представители домов, маги и вы. Там вы сможете встретиться с вашими родными, а также произвести впечатление на императора уже лично. На этом пока все». «Этот бал тоже один из этапов», — уточнила Ньяра Цыкин. «А вы как думаете?» — Хитро усмехнулась первый маг и встала из-за стола. «Поспешите! После обеденной лекции никто не отменял!» По пути в аудиторию мы с Даяной отстали. Она то и дело сбивалась с шага и прижимала ладонь к губам. «Ты как? Ужасно!» — просипела она. «Это первая смерть, которую я видела. Отец не сторонник подобного. Это ужасно!» «Думай о чем-то хорошем!» Попыталась ей помочь, а перед глазами тут же появилась та ужасная картина. «О грядущем бале, например!» Кьяра Хорски сбилась с шага и резко одернула меня. На ее лице было написано изумление, но я не ожидала такой резкой смены темы. «Эми, помнишь то испытание с иллюзорным императором?» Она смотрела на меня с вопросом и немой мольбой. «Надо было тогда его спасти от опасности!» «Да. Ты помнишь, как выглядел правитель?» Я не видела его лица, не стала лукавить. «А я видела!» В ее глазах читалось непонимание. «Ты ведь тогда этому еще и удивилась, помнишь?» Я только кивнула. А Даяна произнесла то, чего и стоило ожидать. «Эми, я не помню, как он выглядел!»